Эраст Петрович внимательно следил за ее мимикой и интонацией. Похоже, барышня говорила правду. Подержав уместное молчание, Фандорин спросил. «Случайной ли была ваша встреча с генералом?» «Да. То есть, конечно, не совсем. Я слышала, что белый генерал остановился у Дюссо. Любопытно было взглянуть». «А много ли вина выпил у вас, Михаил Дмитриевич?» «Совсем нет. Полбутылки и шато и кема». Эраст Петрович удивился. «Он привез вино с собой?» Удивилась и хозяйка. «Нет, с чего вы взяли?» «Видите ли, мадемуазель, я неплохо знал покойного. Шато и кем — его любимое вино. Откуда вы могли об этом знать?» Ванда неопределенно всплеснула тонкими пальчиками. «Я этого не знала вовсе. Но шато и кем тоже люблю. У нас с генералом, кажется, вообще было много общего. Жаль, только знакомство оказалось недолгим». Она горько усмехнулась и как бы ненароком взглянула на каминные часы. Это движение не укрылось от внимания Фандорина, и он нарочно помедлил, прежде чем продолжить допрос. «Ну, дальнейшее ясно. Вы испугались, вероятно, закричали, прибежали офицеры, пытались вернуть Соболева к жизни. Врача вызвали?» «Нет. Было видно, что он мертв. Офицеры меня чуть не растерзали». Она опять усмехнулась, но уже не горько, а зло. Особенно один ярился в черкеске. Все повторял про позор, про угрозу всему делу, про смерть в постели шлюхи. Ванда неприятно улыбнулась, обнажив белые идеально ровные зубки. Был еще грозный Есаул. Сначала порыдал, потом сказал, что убьет, коли проболтаюсь. Денег предложил. Деньги я, впрочем, взяла. И угроз тоже испугалась. Уж очень убедительно угрожали, особенно Есаул этот. «Да-да, знаю», — кивнул Фандорин. «Ну вот. Одели покойника, взяли под руки, будто пьяного, и уволокли. Был герой, да весь вышел. Вы хотели правду? Получайте. Доложите вашему губернатору, что покоритель Басурман и Надежда России пал смертью храбрых в постели шлюхи. Глядишь, в историю войду на манер новой Далилы. Как думаете, мсье Фандорин, будут про меня в гимназических учебниках писать?» И она засмеялась уже с явным вызовом. «Вряд ли», — задумчиво произнес Эраст Петрович. Картина получалась ясная. Понятно стало и упорство, с которым офицеры защищали свою тайну. Народный герой и такая смерть. Некрасиво. Как-то не по-русски. Французы своему кумиру, пожалуй, простили бы. У нас же сочтут национальным позором. Что ж, госпожа Ванде беспокоиться не о чем. Ее судьбу, конечно, решать губернатору... Однако можно поручиться, что власти не станут донимать свободолюбивую певицу официальным расследованием. Вроде бы дело можно было считать законченным. Но и Расту Петровичу, человеку любопытному, не давало покоя одно маленькое наблюдение. Ванда уже несколько раз украдкой посмотрела на часы, и коллежскому асессору показалось, что в этих мимолетных взглядах ощущается растущее беспокойство. Между тем стрелка на часах потихоньку приближалась к 10. Через 5 минут будет ровно. Уж не ждет ли госпожа Ванда посетителя? И как раз в 10. Не этим ли обстоятельством вызвана такая покладистость и откровенность? Фандорин колебался. С одной стороны, интересно было узнать, кого дожидается хозяйка в такой неранний час. С другой стороны... Эраста Петровича с детства приучили не навязывать своего общества дамам. Воспитанный человек, тем более уже получив то, зачем пришел, в подобной ситуации откланивается и уходит. Как быть? Колебание разрешило такое здравое соображение. Если дотянуть до 10 и дождаться гостя, то увидеть его, предположим, увидишь, но вот разговора при Эрасте Петровиче, увы, не состоится. А послушать... о чем будет разговор, ужасно хотелось. Посему Эраст Петрович встал, поблагодарил за откровенность и распрощался, чем доставил мадемуазель Ванде явное облегчение. Однако, выйдя из дверей флигеля, Фандорин не зашагал через двор, а остановился, как бы отряхивая соринку с плеча, и оглянулся на окна, не смотрит ли Ванда вслед. Не смотрела, что естественно. Всякая нормальная женщина, от которой только что ушел один гость и вот-вот придет другой, бросится не к окну, а к зеркалу. На всякий случай оглянувшись еще и на освещенные окна номеров, Эраст Петрович поставил ногу на бордюр стены, потом, ловко оперся о скос подоконника, подтянулся и мгновение спустя оказался над окном Вандиной спальни-гостиной, полулегшись на горизонтальный выступ, что венчал верхний окоем окна. Боком молодой человек пристроился на узком карнизе, ногой уперся в бюст одной кариатиды, рукой ухватился за крепкую шею другой. Немного поворочился и застыл. То есть, согласно науке японских ниндзя, крадущихся, превратился в камень, воду, траву. Растворился в ландшафте.